Что же такое черный камень? Если это не тюрьма, что же? Тихо и страшно спросил Вайлин. Меч чуть ли не сам шевелился за его спиной. Союзник посмотрел на Лоркана и Кару, оценил, услышат ли они. В мое время не было подобных им. Никто не рождался с даром, с силой, вплавленной в душу, передающейся из поколения в поколение. Наши дары происходили только от черного камня. Коснись его раз, и он дает. В мире не было тьмы. Воскликнул внезапно понявший Вайлин. Вы создали ее. В лице союзника презрение мешалось с любопытством. Эх, как же мало вы знаете. В воде и земле всегда содержалась капризная древняя сила, но взять ее не в человеческой власти. Камни принесли нам иное, новое, подарок силы из-за пропасти, разделившей миры. Мы взяли ее и построили чудеса. Союзник умолк, посмотрел на лонаков, на одаренных, и на его лице изобразилось насмешливое презрение. Этот мир – плод наших усилий. Знаешь, когда к Леонину в первый раз пришло видение, он подумал, что заглянул в прошлое, в давно забытый варварский век, где люди убивают друг друга из-за предрассудков. Затем он увидел руины моего города и понял, что заглянул в будущее, которое мы построили вместе. Союзник больше не разговаривал, но был вполне доволен даже и связанный, ехал спокойно и с благодарной улыбкой принимал пищу, когда его кормили с ложечки. В первые пару дней молчания Вайлин задавал много вопросов, но в конце концов сдался и умолк. Тварь больше не хотела ничем делиться. Через 10 дней они оставили горы за спиной и спустились на равнины, в страну опрятных деревень, уютных долин и перелесков, а дальше на юг появились виллы разных степеней роскоши и плантаций. Некоторые были спешно заброшены, другие – усыпаны трупами, сожжены либо разрушены. Вайлин сначала думал, что так ведьмин ублюдок вымещал злобу, но затем стало очевидно – разрушение – плод мятежа. Там и тут под арками разгромленных вилл болтались одетые в черное, часто целыми семьями. На телах виднелись следы пыток. По пути на север красные забирали их в Аритеев, осмотрев в особенности большую виллу, уничтоженную пожаром до фундамента, заключил Астерик. Хозяева остались беззащитными перед взбунтовавшимися рабами. «Но зачем убивать детей?» – спросила Кара. Вилла сгорела, но ее хозяин – нет. Перед крыльцом обнаружилось распростертое тело с вытянутыми руками и ногами, выпущенными кишками. Рядом лежали женщина и мальчик, подвергнутые такой же казни. «Когда всю жизнь избивают и унижают, нелегко унять ярость», – сказал Астерик. «А рожденных в рабстве детей отнимают у родителей и продают, конечно, если оставляют в живых. Все равно это неправильно», – пробормотала Кара. «Все в нашей чертовой авантюре неправильно». Союзник с любопытством осматривал обгоревшие руины виллы. В последние дни он явно скучал и напоминал Вайлину аристократа, принужденного наблюдать банальные развлечения летней ярмарки. Похоже, ему не терпелось увидеть финал, как и Вайлину. Через неделю показался первый город, окруженный стеной скопления неряшливых домов, уродливым наростом торчавшие из зеленых полей. Астерик так и не смог отыскать в памяти его название, но вспомнил, что тут стоял отцовский полк перед тем, как выступить в роковой поход. «Наши люди перепились и сцепились с местными», — рассказал молодой шаман. В ход пошли ножи, дело обернулось скверно. На следующий день отец одного повесил и выпорол 10. Странно, но солдаты почти не были в претензии. Думаю, это единственный раз, когда отец заслужил хоть толику их уважения. Тут воняет хуже, чем в халупах Меримгер, процедил Альтурк. Нас немного, лучше объехать. Здесь начинается северная дорога, ведущая к Валару, заметил Вайлин. Горожане, однако, не захотели пропустить их. У въезда на дорогу встала вышедшая из города толпа, одетая в разнобой, и в серое, и в черное, и со случайными проблесками красного. Оружие несли все, но не слишком хорошие, строй держали плохо. Впереди сборища стоял здоровенный парень, скрестивший на груди голые мускулистые руки, и с вызовом глядел на Вайлина. Парень был в красной тунике и черных брюках, мощные запястья скрывались под множеством золотых и серебряных браслетов. Когда путешественники приблизились на полсотни шагов, Вайлин сказал Астерику: «Передай ему, что он мешает нам проехать». Астерик заговорил, парень выслушал и разразился длинной тирадой. Здоровяк размахивал руками и указывал во все стороны. Он говорит, что всюду, куда достает взгляд, его земля и он тут, король, перевел Астерик. Он убил многих, чтобы захватить этот город, и еще многих убьет ради его удержания. И чего он хочет? Дань и повиновение за право воспользоваться дорогой. Он раб? Спросил Вайлин. Насколько я могу судить, Гарисей? Похоже, в этой провинции недавно сменилась власть, и на фоне хаоса ею завладели сильнейшие драчуны. Скажи ему, что в этих землях мы видели много убитых детей. Я хотел бы знать, он ли ответственен за это? Астерик перевел вопрос, здоровяк сплюнул и яростно замахал руками, притом тыкал пальцем в сторону Вайлина, наверное, хотел вызвать на бой. Он говорит, что стер проклятую кровь господ с этой земли, их племя больше не возродится. Он теперь здесь господин и требует должное ему. Он получит должное, заверил Вайлин, спешился и быстро пошел к здоровяку. На лице новоиспеченного короля появилось удивление, затем тревога. Вайлин обнажил меч. Парень выдернул из-под рубашки короткие мечи, грамотно и красиво встал в стойку. Один клинок сверху, второй снизу. Вайлин на ходу метнул нож, и тот по рукоять вошел в глазницу здоровяка. Он пошатнулся, но автоматическим движением отбил удар Вайлина. Однако орденский клинок ушел вверх, мелькнул и врезался в толстую шею Гарисея. Но меч не прошел насквозь, застрял в позвоночнике, и пришлось вытащить его и ударить снова, чтобы отделить голову от корчащегося тела. Затем Вайлин посмотрел на восставших рабов. Те и не думали мстить за павшего короля, не кинулись в бой, а попятились в ужасе и отчаянии. Что же, неплохо для первого впечатления. Вайлин подозвал Астерика. «Переведи каждое мое слово в точности. Отныне и навеки я объявляю эту провинцию собственностью королевы Объединенного Королевства Лирны Альниерин. До тех пор, пока королева не позаботится о честном и справедливом управлении вами, вы должны вести себя как свободные подданные королевства и воздерживаться от убийств и грабежей. Если же нет, королевское правосудие будет скорым и беспощадным». Тут Вайлин сделал паузу и пнул голову здоровяка, а моя королева не столь милосердна, как я, а теперь убирайтесь с дороги. Он стряхнул кровь с меча и направился к шраму. Дальше пошли более людные земли, но не менее растревоженные бунтами. На дороге часто встречались люди, тащившие разнообразное добро, и свое, и награбленное. При виде большой группы вооруженных всадников они бросались прятаться в поля, где, как ни странно, еще попадались работающие невольники. Однако убегали не все, оставались старики и обремененные маленькими детьми семьи. Они отходили на обочину и бессмысленно глазели на всадников, младшие кричали и показывали пальцами, старшие закрывали им ладони рты, и не все оказались запуганными. Потерявшие все из-за восстания рабов потеряли и страх, дерзили, грозили кулаками, изрыгали хулу. Одетый в черные лохмотья старик забрался на кучу навоза, подпрыгивал, орал что-то нечленораздельное и швырялся конскими лепешками. Альтурк положил дубинку на плечо и подъехал посмотреть на древнего храбреца. Тот еще побуянил, но вскоре притих под взглядом Талиссы, осел на смрадную кучу своих боеприпасов и заплакал. «Странные люди, вернувшись в строй», — сказал Альтурк. «Они ищут хорошей смерти и валятся в слезах, когда им предлагают такую смерть». За следующую неделю отряд преодолел 200 миль и не повстречал ни единого валарского солдата, хотя наткнулся на следы боя. На дороге и вдоль нее лежало около 100 тел, большинство – мужчины, но попадались и женщины, судя по одежде, вперемешку рабые и свободные. Многие умерли, схватившись в драке, сжимая ножи либо вражеское горло. Одна девушка лежала, вцепившись зубами в предплечье одетого в черное, убившего ее. «Если так будет и дальше, вашей королеве окажется нечего завоевывать», — заметил Астерик. «За исключением земли», — проговорил союзник, и все вздрогнули от звука его голоса. Союзник равнодушно осмотрел место побоища и добавил: «В вашем мире единственное настоящее богатство — земля. Полагаю, ваша королева неплохо поживилась бы ею, но, к сожалению, я не могу позволить ей этого. Возможно, ты заговоришь иначе, когда встретишь ее», — сказал Вайлин. Он перестал видеть сны. Каждую ночь теперь он ложился и проваливался в забытье, и ничего не видел до утра. В императорской темнице всегда приходили сны о Дентосе, Ширин, даже Баркусе. Тогда Вайлин посчитал сны пыткой, заслуженным наказанием, возмещением за императорскую милость. Теперь он понял. Сны — благословение. Дарена безвозвратно ушла, а ему судьба отказала даже в иллюзии, в кратком драгоценном сновидении о ней. Хотя после него намного тяжелее просыпаться и ощущать холод и пустоту подле себя, словно безжалостный топор, врезающийся в шею. О, как Вайлин жаждал хоть раз обмануться. Она вспоминала о тебе, произнес союзник. Стараясь не глядеть на него, Вайлин выбрался из-под одеяла, встал. Еще не рассвело, и союзник казался едва различимой тенью по другую сторону дымящихся углей костра. «Ты хочешь знать, что она сказала? Отчего ты снова заговорил? Может, от того, что мы приближаемся к Валару?» «Нет, меня побудила честная простая скука. С вами, примитивными, интересней день ото дня. Конечно, я оставил вам эпоху невежества, но вы умудрились сделать ее интересной. Скажи, почему ты не сохранил голову того человека? Мне кажется, она имела бы некое ритуальное значение. Ты и в самом деле настолько мало знаешь о нас, ты же раздувал хаос и смуту в этом мире многие столетия. Как ты можешь быть настолько невежественным? Я вижу лишь глазами пойманных в безвременье за порогом, но даже и такое видение бывает смутным», — ответил союзник. «Смерть меняет душу, удаляет многое из того, что есть плоть души. Один философ в мое время утверждал, что душа – это всего лишь совокупность памяти, не более чем метафора. Очевидно, он ошибался. В самом деле, тебя не удивляет, что лишь одаренные пребывают за порогом. Неужели лишь они благословлены душой, а прочие растворяются в небытии после смерти? Жизнь приучила меня терпеливо относиться к тайнам, в особенности, необъяснимым». Союзник тихо и сердечно рассмеялся, придвинулся ближе, наклонился, теперь ясно видимый даже сквозь сумрак, пытливо посмотрел на Вайлина. «Объяснение этой тайны, я, место за порогом, не вечное царство мертвых, а плод глупости и гордыни, короста на гноящейся ране, пораженной заразой и разносящей заразу. Существовать там, значит целую вечность терпеть холод смерти, ощущать, как медленно убывает твое я, пока не останется всего лишь бесформенное сознание, потерявшее память, но способное чувствовать и мыслить, воспринимающие только бесконечный холод. Но ты сохранил достаточно разума для того, чтобы терзать нас», — вставая, заметил Вайлин. Он шагнул к союзнику, присел на корточки и хриплым шепотом спросил: «Каков твой дар? Что нас ожидает в Валаре?» Союзник не сразу ответил. Он оценивающе глянул на Вайлина и задумчиво произнес: «Она говорила, как сильно любит тебя, как ты излечил разорванное скорбью сердце. Хотя она тревожилась о женщине, которую ты любил до нее, боялась, что, когда закончится война, ты отправишься за нею. Но больше всего она боялась за вашего с нею ребенка. Она надеялась на девочку, но знала, что родится мальчик, и опасалась, что ему захочется пойти за отцовской славой». Союзник отлетел от удара, брызнула кровь и вышибленные зубы. Вайлин почти не ощущал кулака, превращавшего лицо Ирлина в кровавое месиво, не слышал потока страшной хулы из своего рта, и не заметил дубинки Альтурка, врезавшейся в основание черепа и отправившей его в глубокое забытье. Но на этот раз сон пришел. Глава 7. Лирна. Королева созвала совет на самой высокой башне храма, подальше от равнины, где еще дымились погребальные костры. Оттуда виднелась и темно-красная куча убитых рисеев, лишенных оружия и доспехов и оставленных гнить на берегу реки. Брат Килан было заикнулся о хоть каком-то погребальном обряде, но Лирна сурово одернула его. «У них нет душ. Невозможно почтить то, чего не существует». Собрав командиров на верхней площадке, королева объявила: «Лорд Лакриляль Гестиан отныне назначается владыкой битв королевской армии». Она обвела взглядом лица, выискивая признаки недовольства, но если кто-то и оскорбился возвышением недавнего предателя, то умело затаил чувства. «Они теперь слишком хорошо меня узнали», — подумала она со странным раздражением от их робости. Лишь лорды Норта и Антиш выказали свое отношение. Лорд-маршал молча и устало тряхнул головой. Норта с Альгистианом с подчеркнутой холодностью игнорировали друг друга. Их вражда не остыла. Шип, торчащий из искалеченной правой руки Альгистиана, постоянно напоминал о нанесенной и неотмщенной обиде. А лицо владыки лучников потемнело от сдерживаемого гнева. Лирна подумала, что вряд ли Антишу захочется следовать за человеком, устроившим бойню на переправе через Зеленоводную. Но, к счастью, для Антиша у королевы нашелся особый козырь. «Лорд-маршал Норта примет командование отрядом мертвых», — произнесла королева. «Королевские кинжалы включаются в конную гвардию и поступают под командование лорда Илтиса. Владыка битв, будьте любезны, доложите о состоянии королевской армии. Ваше Величество, наши безвозвратные потери составляют чуть более 15 сотен человек. Еще у нас 3 сотни раненых. Помимо королевских кинжалов, еще 3 полка пострадали так сильно, что разумнее слить их в один. Однако наши потери можно считать незначительными в сравнении с вражескими. Более 30 тысяч убито, 1000 захвачено в плен, остальные рассеялись и вряд ли способны сражаться. Граф Марвин заслуживает всемерной хвалы за такую победу. Выслушав владыку битв, подал голос один из нильсаэльских близнецов, тот, который носил украшенный красной эмалью панцирь. Впрочем, несмотря на панцирь, Лирна все равно не различала их. Благороднейший отец нашего отца заслуживает того, чтобы память о нем почиталась по всему Нильсаэлю. Мы с братом лично оплатим сооружение статуи в Миншоле. Лирна не без усилия изгнала из памяти бледное испуганное лицо плачущего Марвина, когда она обтирала влажной тканью его пылающий от горячки лоб. Марвин уж точно предпочел бы не геройствовать, а отправиться домой и страдать от несносно злоязыкой жены. 1000 пленных, переспросила Лирна. Именно, ваше величество. Я намеревался спросить, что вам угодно сделать с ними. Река глубокая, течет быстро, заметил барон Биндерс. Не потребуется резать так много глоток. Командиры и советники закивали, заговорили. Только Норту перекосило от отвращения. Нет, им сохранят жизнь, решила Лирна. О раненых следует позаботиться, всех накормить. Насколько я поняла брата Холлана, большинство людей набрано в этой провинции. Это так, ваше величество, подтвердил Альгистиан. Я должен заметить, что, по меркам валарских солдат, наши теперешние противники поразительно слабы. Ветеранов всего горсть, большинство войска, юноши, набранные всего пару месяцев назад. Если не ошибаюсь, в нескольких днях пути отсюда находится крупный город. Быть может, эти солдаты оттуда, ваше величество, это Урвиск. По всем сведениям, хорошо укрепленное место. Я бы рекомендовал обойти его. Гарнизон там наверняка может представлять значительную угрозу для нас, а мы не можем себе позволить длительной осады и неизбежных при этом потерь. Нет, мы как можно скорее пойдем туда, возразила королева. Пожалуйста, подготовьте армию к выступлению завтра утром. Мы и так уже потеряли здесь слишком много времени. С тем королева распустила совет и принялась рассматривать открывающийся с башни вид, в то время как советники дружно топали по лестнице. Впрочем, один остался, как Лирна и ожидала. «Лорд Антиш, что вам угодно?» Не оборачиваясь, спросила она. Он отошел, чтобы соблюсти приличествующее расстояние, но был хмур и мрачен. «Ваше Величество, я не могу приказать своим людям следовать за этим человеком, когда они узнают, но госпожа Рива последовала бы за ним. Вы согласны?» «Душу госпожи Ривы благословил сам отец. Ни я, ни мои лучники не столь возвышены. Когда мы потеряли госпожу Риву, мы потеряли смысл того, зачем мы здесь. Тогда вы, без сомнения, обрадуетесь, когда узнаете, что ваша жизнь снова обрела смысл», сказала королева. Затем наконец обернулась и посмотрела Антишу прямо в глаза. «У меня есть достоверная информация от седьмого ордена, что госпожа Рива жива и находится в заключении в Валаре». Гнев Антиша сменился изумлением. Владыка лучников побледнел и пробормотал. «Ведь это правда, да? Поговорите с братом Лирниалом, он убедит вас. Затем, как я полагаю, вы захотите разделить столь радостное известие со своими людьми». «Да-да», промямлил он, неуклюже, резко поклонился и попятился. «Спасибо, ваше величество, спасибо». Лирна снова занялась созерцанием пейзажа. С лестницы доносились быстрые неровные шаги, Антиш то прыгал через ступеньки, то спотыкался. «Они что, и в самом деле верят, будто ее устами говорит Бог?» – удивилась Мюриль. «И кто скажет, что они ошибаются?» – заметила королева. Ее взгляд привлекли знаки на полуплощадке, масса бессмысленных каракулей, выцарапанных много столетий назад. «Мудрость рассказала мне, что в каждый храм назначали жреца, который якобы был отмечен богами. Жрецы должны были всю жизнь запечатлевать открытую им богами мудрость, исписывать ею ступени с нижней до верхней. Им запрещали заниматься чем-либо другим и выходить из башни. Они всю жизнь писали. Само собой, к тому времени, как они покрывали письменами все ступени, жрецы сходили с ума и бессмысленно царапали камень больными руками. А когда их миссия завершалась, Лирна подошла к самому краю, так что носки туфель повисли в воздухе, и подняла руки. Ветер взметнул платье, растрепал волосы. Тогда жрецы летели, а боги протягивали руки и хватали своих слуг в воздухе. «Ваше Величество!» Она обернулась и увидела подошедшего Илтиса, опустила руки и тихонько рассмеялась. «Не тревожьтесь, милорд, мне еще рано лететь, мне еще столько нужно сделать». Она приказала Альгистиану послать Северную гвардию в Урвиск и вести себя как можно заметнее и громче. Нильсаильскую кавалерию разделили на эскадроны и отправили на север и юг с заданием освободить всех рабов, каких найдут. Лирна подозревала, что нильсаильцам попросту дали возможность вволю пограбить, к чему они были весьма склонны. Кавалеристам велели по возможности щадить мирное население и отправлять его на восток с известиями о королеве и ее планах. Потому, когда войско вышло из пыльной долины у храма на живописную, холмистую и зеленую равнину, все увидели поднимающиеся всюду столбы дыма, следы похода нильсаильцев. Судя по их рассказам, здешнему населению приказали оставаться на местах, поскольку непобедимая императорская армия собиралась разделаться с захватчиками. На пятый день многие эскадроны вернулись, изрядно отягощенные добычей, а вместе с ними явилось разномастное сборище рабов. За пару дней их стало свыше тысячи. Лирна постаралась самолично приветствовать как можно больше людей, почти сплошь молодых и норовивших титуловать королеву почтенной госпожой. Рабы постарше, сильнее измученные жизнью и страхом, боялись перемен и не спешили к дарованной новой королевой свободе. «Ваше Величество, да они плакали, когда мы сожгли дом их хозяина, а кое-кто даже пытался драться с нами», рассказал обескураженный нильсаильский капитан. Лирна поручила Норти заняться новыми рекрутами, а Мудрой – помогать ему, поскольку лорд-маршал не говорил по-валарски. «Потребуются месяцы, чтобы превратить их в солдат», – заметил он, когда вместе с королевой обходил импровизированный тренировочный лагерь. Армия остановилась в широкой долине в 10 милях от Урвиска, а Лирна расположилась на роскошной вилле, которую предусмотрительные нильсаильцы сохранили для своей королевы. «Милорд, раньше вы успешно превращали бывших рабов в солдат», — ответила Лирна. «Те недолго носили цепи, не больше нескольких недель, а ненависть освобожденных пылала так ярко, что заменила нехватку умения и дисциплины», — возразил Норта и указал на рекрутов, усердно трудившихся под руководством сержантов из отряда мертвых. Те возмещали незнание языка громкостью. Большинству этих известны только цепи. Смею полагать, ненависть ваших новых бойцов тоже пылает очень ярко, само собой, если ее как следует разжечь, сказала королева. Займитесь этим, милорд. Мы выступаем через 3 дня. Урвиск лежал недалеко от того места, где от реки, которая протекала вдоль дороги, отходил на север небольшой приток. Город смутно напоминал Алитер с его высокими стенами, но, в отличие от алитерских, в здешних стенах зияли многочисленные дыры, а застройка выплеснулась наружу и тянулась до реки. «Цена долгой безопасности, неготовность к беде», — подумала королева. Прискакал лорд Адаль. «Ваше Величество, в городе с каждым днем все меньше людей», — доложил он. «С тех пор, как местные завидели нас, они сплошным потоком уходят на север либо восток. Солдат не видно, разве что часовые на стенах, самые большие 3 сотни. Благодарю вас, милорд. Прикажите своим людям отдохнуть. Ваше Величество, я...» Он сглотнул и жадно посмотрел на нее. «Я надеялся возглавить атаку. Из чего он так жаден до славы?» — подумала она. Лирна очень ценила Адаля как военачальника, одного из немногих настоящих профессионалов в армии, но все больше тревожилась из-за его постоянного желания подвергать себя опасности. Рассказы о битве у храма полнились живописанием отчаянной храбрости Адаля, хотя ему повезло выйти из боя без единой царапины. «Милорд, мы не будем атаковать. Сохраните свою отвагу для Валора». Она развернула лошадь и поскакала к пленникам. Тысячи измученных, бледных мужчин и подростков, выстроенных в 4 ряда. «Среди вас есть офицеры из этого города?» — спросила Лирна на валарском. Повисла тяжелая тишина. Пленники не смотрели на королеву, переминались с ноги на ногу. Парнишка спереди заплакал. «Вы, подонки, отвечать!» — гаркнул Илтис на языке королевства и для ясности свирепо хлопнул трофейным кнутом надсмотрщика за рабами. В 3-м ряду человек с забинтованным лицом медленно поднял руку. Илтис тут же вытащил его из строя, тряхнул, поставил на колени перед королевой. «Вы офицер?» — спросила Лирна. «Капитан», — с хриплым присвистом выговорил он. «Вызван из запаса, чтобы сражаться в славной оборонительной войне нашей императрицы». Пропитанные кровью бурые бинты закрывали его правый глаз. Кожа посерела. Похоже, капитан знал, что ему осталось недолго, и решил избавиться от мучений. Он хрипло рассмеялся, наверное, ожидал смертельного удара. «Встаньте», — велела ему королева и приказала Илтису. «Снимите с него цепи». Капитан недоуменно уставился на нее единственным глазом, не обращая внимания на кровь, сочащуюся с ободранных кандалами запястий. Королева подъехала ближе. «Капитан, возвращайтесь домой», — она указала на Урвиск. «Скажите главе этого города, что я намерена освободить пленных, потому что пришла не ради убийства, но ради справедливости. Город должен открыть передо мной ворота и выпустить всех рабов. Если город не подчинится, я буду убивать каждый час по 10 пленников. Если разум не возобладает, этот город утонет в крови и рассыплется пеплом, когда я пошлю солдат на его поломанные стены». Она подъехала еще ближе, наклонилась и заглянула в единственный капитанский глаз. «Спросите их, на самом ли деле они хотят умереть за императрицу?» К закату из города вышли 3000 рабов. Лирна подождала, пока последний минует ворота, и чуть не вздохнула с облегчением, когда ворота остались открытыми. «Ну что, папа, получилось у тебя хоть раз взять город одними словами?» — мысленно спросила она у старого интригана. «Ваше Величество, я пойду вперед с королевской гвардией и обеспечу вам достойный прием», — предложил лорд Альгистиан. «Это было бы так просто», — все еще глядя на ворота, подумала она. «Столько деревянных домов, столько топлива. Пламя увидели бы за сотню миль. Я не стану вступать в город», — сказала она Альгистиану. «Пошлите туда людей, чтобы проверить, всех ли рабов они отпустили, и запаситесь продовольствием для моих новых подданных. Но оставьте горожанам коней и достаточно припасов, чтобы не начался голод. Пусть разойдется слух о наших делах. Я хочу, чтобы армия выступила на рассвете». Она посмотрела на усевшихся вплотную друг к другу пленных, дрожащих скорее от страха, а не от ночной прохлады, и стиснула поводья так, что заболели ладони. «Я же смогла оставить всех тонуть в трюме невольничьего корабля», — подумала Лирна. «И с этими тоже могло быть просто. Выпустить их за час до нашего выхода», — приказала королева и поскакала к вилле. Сотню миль прошли за 3 дня. Владыка битв задал такой темп, что в конце дня солдаты валились без чувств, а марш быстро прозвали кровавой дорогой. Зато Лирна увидела, какие настроения царят в армии. Нильсаильцы оказались самыми завзятыми ворчунами и прямо застонали от изнурения в конце 2-го дня. Королевская гвардия шла усерднее и спокойнее всех, но по вечерам буянила. Люди дрались, ссорились за игрой в карты, злились из-за пустяков. Ринфаильцы были намного живее и веселее остальных, в их лагере долго не утихали музыка и смех. Кумбрельцы, напротив, были мрачны и спокойны, хотя их хмурость дополнилась суровой решимостью. Они шли быстрее всех. Лирна согласилась на просьбу Антиша и позволила им идти в авангарде. К закату кумбрельцы обгоняли остальных на 2-3 мили. Судя по тому, как вечерами они толпились вокруг немногих поехавших за море священников, новость о спасении Ривы подхлестнула их набожность. «Ваше Величество, я полон стыда», — сказал Антиш на 3-й день похода. Королева посетила кумбрельцев во время традиционного вечернего обхода лагеря. Те кланялись ниже и глядели почтительнее, хотя прежняя подозрительность все же осталась. «Отчего же, милорд, после бури мы посчитали госпожу Реву погибшей, и я усомнился в цели отца, пославшего нас сюда. В Алитаре все было так ясно, она сияла его любовью. Но если он забрал ее от нас, как он мог благословить этот поход? Я посчитал произошедшее наказанием для нас, карой за то, что мы присоединились к вам. Теперь я вижу, насколько заблуждался. Она никогда не повела бы нас по ложному пути». Каждое слово владыки лучников прямо-таки дышало благоговением. Лирну так и подмывало спросить, уж не богиня ли молится Антиш вместо Бога. «Она, воистину великая душа. Я очень хочу снова увидеть ее», — сказала она вместо этого. Лирна уже собралась уйти, но лорд Антиш протянул руку, и его пальцы остановились, едва не коснувшись королевского рукава. «Ваше Величество, позвольте мне сказать, я знаю, что вы не верите в отца. По правде говоря, мне кажется, что вы не слишком-то хорошо думаете и о вашей вере. Но знайте, хоть вы не ощущаете его любви, он все равно дарит ее вам». Лирна редко терялась в поисках слов, но сейчас не знала, что и сказать. Она всегда чувствовала себя неловко при виде настоящего благоговения и почитания. Встречи с покойным аспектом Тендришем были для нее тяжелым испытанием, как и беседы с аспектом Каенисом. Впрочем, Каениса Лирна искренне жалела. Их жизнь поработили древние призраки и легенды, но не принесли счастья, — подумала королева. «Обязательно поблагодарите его от моего имени», — заканчивая разговор, сказала королева и повернулась, чтобы уйти. «Ваше Величество, есть еще кое-что», — шагнув ближе к ней, проговорил Антиш и отпрянул, услышав предостерегающее ворчание Илтиса. Я боюсь, что госпожа Рива станет заложником наших намерений. Судя по всему, здешняя злобная императрица не погнушается предать смерти госпожу Риву, если мы атакуем Валар. А разве ваш возлюбленный отец не протянет руку с неба и не спасет вашу госпожу? С раздражением подумала Лирна, улыбнулась и сказала: «Я этого не допущу». «Так у вас есть план? Вы знаете, как спасти ее от смерти?» «Да», — ответила королева и добавила про себя: «Надо взять город, а уж эта особа сама позаботится о себе, ей смертоносности не занимать». Королева протянула руку, предупреждая его дальнейшие речи: «Прошу вас, заверьте своих лучников в том, что для меня нет цели высшей, нежели спасти жизнь благословенной госпожи, даже если мне придется рискнуть своей». Антиш смешался, но опустился на колени и прижался губами к ее руке. «Ваше Величество, я скажу им». Холмы сглаживались, растягивались, на пологих склонах появились поля. Сплошь красноцвет, бесконечный пунцовый ковер, на котором там и тут стояли виллы и небольшие городки, обычно в спешке покинутые. А на дороге появились дарованные императрицей украшения, столбы с останками казненных. Понятно, отчего они не хотят воевать за нее, глядя на болтающийся гниющий труп, заметил барон Биндерс. «Возможно, мы так и доберемся до Валара без помех». Лирна оглядела дорогу. Столбы с трупами тянулись за горизонт, а там, вдалеке, виднелось облачко пыли. «Вряд ли императрица захочет облегчить нам поход», — сказала Лирна. Этим утром Альгистиан выслал вперед разведчиков из 6-го ордена. Брат Саллис вскоре вернулся с рапортом о приближающемся войске числом около 70 тысяч. «По моей оценке, половина — варитой», — сообщил брат. «Но они, похоже, куда слабее обычной валарской солдатни, с которой мы привыкли иметь дело. Наверное, императрица конфисковала всех частных солдат-рабов в окрестностях. Вольные мечники немногим лучше, сплошь старики и юнцы. А вот кавалерия — другое дело. Бравые ребята усердно патрулируют фланги. Нам повезло остаться незамеченными». «Куритой, Арисой», — уточнила Лирна. «Ваше Величество, их я не заметил. Храм преподал нам тяжелый урок», — напомнил Альгистиан. «Наверняка они спрятали элиту среди пушечного мяса. В любом случае, это самоубийство», — мрачно проговорил Норта. «Сейчас в нашей армии сотня тысяч душ, и с каждым днем становится больше. Если наш враг настаивает на собственном уничтожении, я более чем рада помочь ему», — подытожила Лирна. «Владыка битв, займитесь подготовкой к бою». Альгистиан послал Нильсаэльскую кавалерию и Северную гвардию вперед еще до того, как образовала боевой порядок пехота. Королевскую гвардию владыка битв оставил охранять фланги пехоты, выстроенной на удивление плотно и компактно. Во фронте стояло всего три полка, за ними сразу королевская гвардия, а замыкали построение нильсаэльские пехотинцы и отряд мертвых лорда Норты вместе с толпой кое-как выстроившихся бывших рабов. Позицию перед строем заняли кумбраэльские лучники и ринфаэльские рыцари. «Ваше Величество, я полагал, что вы захотите закончить сражение как можно скорее», — сказал Альгистиан в ответ на замечание о том, что королеве подобная тактика битвы представляется странной. «Да, именно так», — согласилась Лирна. Она долго глядела вслед Альгистиану и его свите знаменосцев и сигнальщиков. Королева подумывала о том, чтобы приставить к владыке битв Даваку. Пусть она прикончит Альгистиана, если придуманная им тактика окажется катастрофической глупостью, возможно, преднамеренной. Но сомнения исчезли, когда Лирна увидела, как владыка битв объезжает вверенную ему армию, полностью поглощенной задачей, внимательно осматривает ряды. Нет, война, его искусство, единственная оставшаяся страсть, как статуи у мастера Бенрила или рисунки у Эларнис. Лирна посмотрела на низкий холм, где слева от дороги расположились баллисты госпожи королевского творца. Эларнис принялась ожесточенно спорить, когда Альгистиан объявил о ненужности баллист для сражения. Лишь королева смогла унять Эларнис, предложив, чтобы баллисты развернули на случай вражеской контратаки. Лирна глядела на стройную девушку, снующую между машинами, и думала, что Эларнис оживляется, только когда ожидает пролития крови. Сама Лирна расположилась невдалеке от баллист под бдительной охраной остатков королевских кинжалов и самых способных членов 7-го ордена. С холма открывался хороший вид на разворачивающуюся драму. Валарцы неплохо держали строй на ходу. Впереди шли почти одни только вариты. За ними двигалась масса вольных мечников. Слева среди полей красноцвета поднялась туча пыли. Северная гвардия бросилась в бой, Нильсаильцы спешили на помощь. Три батальона валарской кавалерии попытались зайти справа, наверное, чтобы ударить в тыл, но от ставки владыки битв замелькали сигналы флагами, и северная гвардия кинулась в погоню. Две конные лавины столкнулись лоб в лоб в 300 ярдах от холма. Аларнис нервно расхаживала среди машин, стискивала кулаки, морщилась, ни единый валарский всадник не подъехал на расстояние выстрела. Знакомый шипящий звук привлек внимание Лирны к центру армии. Королева успела увидеть, как первый залп кумбрельцев обрушился на наступающих варитеев. Их строй задрожал от удара, шаг замедлился, но варитеи упорно шли вперед, равнодушные, бездумные, не обращающие внимания на умирающих рядом товарищей. Лирна ожидала, что Альгистиан придержит армию и предоставит лучникам делать всю работу, но горны затрубили атаку. Ринфаэльские рыцари пошли вперед. Королева опустила подзорную трубу. Земля грохотала под копытами, взлетело облако растерзанных красноцветов, такое удивительное и прекрасное под лучами солнца. Кумбрельцы прекратили стрелять, построились для атаки. Они побросали луки, достали мечи и топоры, но уже двигались не в таком беспорядке, как в битве при храме. Теперь кумбрельцы шли рядом с первыми полками гвардии. Лирна смотрела, как врезались во вражеский строй ринфаэльские рыцари. Отец часто рассказывал о рыцарском ударе, но королева впервые увидела его. «Вообрази нерушимый наконечник стрелы, выкованный гигантом», — говаривал отец. Мюриль в изумлении выругалась. Огромный клин из стали, человеческой и лошадиной плоти воткнулся в строй. Заголосили люди и кони, страшно ударило железо в железо. Несколько рыцарей пало, свалилось с коней среди мельтешения клинков и бьющих копыт, но строй рыцарей сохранился и пропорол насквозь вражеские ряды, пробил и варитеев, и вольных мечников за ними и вынесся на равнину. Снова заорали горны, и пехота атаковала бегом. Выдержка покинула кумбрельцев, они побежали в разнобой, яростно размахивая оружием, врезались в расстроившиеся уже ряды варитеев. Пару секунд спустя ударил первый полк гвардии. Он слаженно работал алебардами, дисциплинированно убивал и полностью рассеял варитеев и вольных мечников. Те в беспорядке кинулись на утек, повсюду тучами вздымались сбитые цветочные лепестки, и пунцовый туман скрывал картину побоища. Кавалерия еще билась на флангах, но валарцы увидели, что стало с их пехотой, и бросились бежать. Подзорная труба показала Лирне, как лорд Адель вел северную гвардию в погоню, хотя его лошадь была вся в мыле и роняла пену. Зеленый плащ летел за ним, окровавленный меч в вытянутой руке напоминал стрелу. А вот в центре поля битвы образовался плотный отряд вольных мечников, окруженный со всех сторон королевской гвардией. Перепуганные валарцы дрались за свои жизни и стояли буквально насмерть. «Пошлите гонца к лорду Альгистиану, я бы охотно обзавелась пленными», — сказала королева Илтису. «Ох, ваше величество», — испуганно выдохнула Мюриль. Лирна обернулась и сперва подумала, что явился новый враг. Ряды королевской гвардии совершенно расстроились, сквозь них протискивались тысячи людей, большей частью безоружных. Лирна заметила конного Норту и поняла, что это его подопечные, бывшие рабы, хотят напасть на уцелевших вольных мечников. Первую сотню положили за секунды, но остальные бросились будто безумные, не обращая внимания на мечи, рубившие и коловшие беззащитную плоть. Мужчина пробился сквозь ряды, молотя голыми кулаками, не заметил воткнувшегося в грудь меча, свалил его хозяина наземь, содрал шлем и впился зубами в глотку. Друзья отчаянного смельчака кинулись в прорыв, и перед их свирепостью храбрость валарцев превратилась в панику. Многие побросали оружие и с поднятыми руками побежали к королевской гвардии, пали перед ней на колени, но большинство не успело сдаться. Бывшие рабы размахивали захваченным оружием либо отрубленными ногами и руками, и все также вихрились вокруг лепестки красноцвета. Вот и справедливость, глядя, как последние пятна валарской черноты исчезают в людском копошении, подумала Лирна. «Не мы одни здесь изголодались по крови и мести. Думаете, я красивая?» — спросила молодая женщина, избранная говорить от имени рабов. Она и вправду была привлекательной. Округлые формы, кожа приятного оливкового оттенка. Красоту не очень портил даже окровавленный бинт, прикрывавший полуотрубленное левое ухо. На женщине висела коллекция трофейного оружия и разномастных деталей от доспехов. Рабыня стояла, скрестив руки, дерзко смотрела на Лирну и обращалась к ней будто к равной. Илтис глухо заворчал и шагнул вперед. Лирна дотронулась до его руки, успокоила, и кивнула женщине. «Моя спина не такая красивая», — продолжала та. В мою первую ночь в доме терпимости я заплакала и тем очень разгневала носящего красное. Он заплатил большие деньги за мою девственность. Мой хозяин приказал каждую ночь пороть меня, а затем продал фермеру свиноводу. Его свиньи ели лучше, чем я, а ему было наплевать, если я плакала, когда он меня щупал. А великая королева, хотите увидеть мою спину? Я сочувствую вашему страданию, ответила Лирна. И мои руки когда-то были скованы цепями. Не думайте, что ваша боль незнакома мне. И не считайте, будто я хочу сохранить жизни ваших и моих врагов. Однако, если ваши люди решат идти с нами, они должны вести себя как солдаты, подчиняющиеся приказам тех, кто поставлен над ними. Мы не намерены менять одного хозяина на другого, уже осторожнее и спокойнее сказала женщина. Мы благодарны за то, что вы пришли к нам, но нам за многое следует отплатить, и расчет лишь начался. Я помогу вам в поисках справедливости. Когда эта война закончится, дайте мне имя выпоровшего вас человека, и я позабочусь о том, чтобы он понес такое же наказание. Дайте мне имя и вашего фермера-свиновода. Пусть ваши люди опишут ущерб и обидчиков, и я позабочусь о том, чтобы каждый добился правосудия. Но пока война не окончена, я прошу вас вести себя как солдаты, а не как обезумевшая толпа. Вы получите такое же жалование, как и солдаты королевской гвардии, но военная служба требует дисциплины. Лорд Норта – хороший командир. Он не станет зря тратить ваши жизни, но лучше бы вы подчинялись ему. А если мы не захотим служить вам? Лирна развела руками. Вы – свободные люди и вольны идти, куда хотите. Вам выплатят жалование за время службы, а я поблагодарю вас и буду надеяться на вашу дружбу. Кто-то захочет уйти, кто-то, наверное, останется, задумчиво проговорила женщина. Многих, как и меня, увели из дому годы тому назад. Эти люди, конечно же, захотят вернуться. Я не стану препятствовать. Более того, я даже посажу их на корабли, идущие до их земель. Вы поклянетесь в этом перед всеми? Да, поклянусь, заверила Лирна. Приходите к нам сегодня ночью. Я позабочусь о том, чтобы вас выслушали, пообещала женщина и неуклюже поклонилась. Вы не сказали мне свое имя, напомнила Лирна. 63-я, усмехнувшись, ответила женщина. И не беспокойтесь о фермере-свиноводе. Перед тем, как покинуть его, я позаботилась, чтобы его свиньи хорошо покушали. Он прекрасен, подумала королева. Она придержала поводья кобылицы и встала рядом с Аспектом Орлином и братом Саллисом на гребне низкого холма. Все трое молча глядели на расстилающийся внизу город. На безоблачном небе сияло солнце, заставляя сиять и белый мрамор, а за стенами блистал синевой залив Лакар, мириады башен и улиц. Сколь же наивной была мысль о разрушении такого города. На это придется потратить многие годы даже с помощью самых чудовищных машин Ларнис. Сама госпожа Королевский Творец вряд ли способна придумать взрыв либо пожар силы достаточной для разрушения подобного величия. Ваше Величество, мы не заметили врагов, доложил брат Саллис, и никаких признаков оборонных работ в пригородах. Дальше в городе несколько пожаров, люди в массе уходят на север, рабы бегут к нам. Лирна приказала отпустить несколько сотен пленников, захваченных двумя днями раньше, и подробно описать страшные королевские планы. Похоже, немало людей добралось до Валара и разнесло слухи. «Ваше Величество!» — крикнул брат Иверн, приподнялся в седле и указал на юг. Лирна присмотрелась и узнала темные силуэты, бороздящие воды залива, а в подзорную трубу были ясно видны мельденейские флаги среди леса мачт. Корабли выстроились дугой перед входом в порт, многие десятки стояли дальше вниз по реке, и среди них королева заметила стройный контур красного сокола. Она подозвала солдата из кинжалов и приказала: «Езжай к владыке битв и передай мой приказ двигаться к центру города, уничтожая всякое сопротивление по дороге. Наших новых освобожденных друзей лучше придержать в резерве. Аспект, я полагаю, вам известна дорога к арене?» «Да, ваше величество, исполняйте. Вежливость требует, чтобы я приветствовала императрицу. Я не хочу заставлять ее ждать». Лирна, вздымая тучу алых лепестков, погнала кобылицу галопом вниз по склону. Глава 8. Рива. «Где ты взял это?» — выдохнула Рива и помимо воли потянулась за луком. Узоры не вполне знакомые, вместо оленя и волка, мечи и топоры, но безошибочно узнаваемая работа. «Лук Арина, ты знаешь это оружие?» — впившись взглядом в Риву, спросил Варулик. «Я когда-то владела его близнецом. Теперь он покоится на дне океана. Этот лук был семейной реликвией, сделанной для моего деда величайшим мастером луков кумбраэльской истории. «Но этот лук был утерян в войне, объединившей королевство», — ответила Рива. Посмотрела Варулику в глаза, крепче стиснула лук и спросила: «Так где ты его взял?» «Обязанность моей семьи — служить богам и хранить святые письмена. Мы хозяева арены. У нас всегда были длинные руки и полные карманы. В Валарии много торговцев и мореплавателей, охотно блюдущих чужие тайны. 20 лет назад такой торговец принес этот лук моему отцу и был щедро вознагражден за труды». Рива провела пальцем по узорам, вспомнила свой лук, его тяжесть, то, как легко он ложился в руку. Антиш говорил, что каждый лук был сделан в соответствии с одним из интересов деда. Тот, каким Рива пользовалась в Алытере, предназначался для охоты. Этот, похоже, для войны. «Ты хочешь, чтобы я его как-то применила?» — спросила Рива. «Следующее представление будет о великом испытании. Ярвек или Вилла? Скажу честно, твои шансы пережить его невелики. Но на тот случай, если ты выживешь, я спрячу лук на арене вблизи балкона императрицы. На верхних ярусах, лучники», — напомнила Рива. «Я умру прежде, чем успею натянуть тетиву. На арене свои куриты. Они подчиняются мне. И есть несколько сильно обиженных наемников из вольных мечников. Чистки императрицы обездолили почти все знатные роды. Если я убью ее, я всего лишь разрушу очередную оболочку. То, что внутри, скоро отыщет новое тело. Приближается ваша королева», — сказал Варулик. «Все попытки императрицы победить ее провалились. Я видел, как она отреагировала на новости. Тяжелое зрелище. Императрица пытается собрать остатки сил, но лучшие войска ушли на север, бороться с новой угрозой, а вся империя кипит восстаниями. Помощь от провинции не придет. Представление через 3 недели, а твоя королева ближе с каждым днем. Если ты убьешь императрицу перед тысячами зрителей, конечно, она отыщет новое тело, но это уже не поможет ей. Кто пойдет за ней? А твоя королева вступит в объятый хаосом город, готовый пасть. Ты, конечно, ожидаешь королевской награды, ты молишься Богу, королева, нет, но тем не менее она позволяет тебе молиться твоему Богу. Когда падет Валар, она станет императрицей и позволит вернуться старым богам. Она скорее обрушит эту бойню на твою голову», — рассматривая лук, подумала Рива. «Дядя Синтис увидел бы в тебе руку отца, как увидел ее и во мне. Если вдруг все получится, то эта история станет ключевой в 11-й книге. Благословенная госпожа Илук Арина, дар отца. Ее не убила буря, ужасы арены не смогли победить ее, любовь отца направила ее руку, и стрела полетела прямо в черное сердце императрицы. Я сделаю это», — сказала Рива и вручила лук Варулику. «Но, если я не выживу, обязательно сожгите лук и позаботьтесь о том, чтобы до моих людей не дошло никакое известие о нем», — а про себя добавила: «Я и так достаточно лгала им. Ау-у». Тоненько завыла Лиза и покатилась по полу, держась за побитое колено. Для столь красивого и гармоничного существа она была поразительно неловкой и неуклюжей, несмотря на 2 недели непрерывных тренировок. «Вставай, и давай попробуем снова», — вздохнув, сказала Рива. «Ты слишком быстрая», — обиженно проворчала Лиза и встала так, как ее учили. Согнувшись почти пополам, одна рука касается пола. Судя по тому, что рассказал Варулик о грядущем представлении, обучение Лизы обращению с оружием не поможет ей выжить. А вот обучение уклонению от набегающего врага очень даже. Рива посмотрела ей в глаза, заставила себя улыбнуться. На этот раз Лиза не дала себя обмануть, прыгнула вправо, перекатилась и встала на ноги, и рука Ривы прошла мимо. Уже лучше. Но у твари, с которой нам предстоит встретиться, руки длиннее. Ты в самом деле веришь, что сможешь убить ее? Если сумею быстро завладеть луком, — подумала Рива и сказала вслух: — у нас есть шанс. Помни, что я говорила тебе. Начнется сумятица, а ты беги к западному выходу. Не жди меня и не оглядывайся. Лиза побледнела и обхватила себя руками. Вернулся ее давний страх. Приступы теперь случались реже, но ее по-прежнему бросало в дрожь. Лиза плакала. Рива уже привыкла просыпаться, ощущая ее стройное тело рядом, а заплаканное лицо уткнувшимся ей в плечо. Вдруг заскрежетал дверной замок, впервые за 2 недели после неожиданного визита Варулика. Еду обычно просовывали сквозь щель внизу. Лишь по ее появлению девушки и отсчитывали прошедшее время. Но, когда дверь распахнулась, к своему отчаянию Рива не увидела смотрителя. Вместо него явились 2 Арисея. Ухмыльнувшись, они посмотрели на девушек с нескрываемой похотью, поклонились, один указал рукой на коридор и заговорил. «Она желает видеть тебя», — перевела Лиза. «Ни о чем не думай, ничего не чувствуй», — повторила про себя Рива. «Конечно, невозможно добиться такого. Живые мыслят, воспринимают окружающие, но повторение успокаивает. Императрица безумна. Возможно, она отвлечется и не пустит в ход свой дар». К удивлению Ривы, Арисай вывели ее с арены в большой парк по соседству. Императрица наблюдала за работами по переделке бронзовой статуи в натуральную величину, установленной перед входом на арену, и покрикивала на команду рабов. Те сноровисто исполняли приказы. В основном они трудились над шеей статуи, ожесточенно вколачивали в нее железные клинья. Рядом дюжина арисеев окружила нагого, скованного цепями человека, стоящего на коленях. «Ах, моя сестричка!» — воскликнула императрица, притянула Реву к себе, крепко обняла. «Как ты? Хорошо ли спалось? Ни о чем не думай, ничего не чувствуй», — повторила про себя Рива и добавила вслух. «Что тебе нужно? У нас не было повода поговорить со времени твоего блестящего выступления. Я не хочу, чтобы ты думала, будто я злюсь на тебя. Сестры не должны ссориться. Я не сестра тебе». «Как же нет, сестра? Я убеждена в том целиком и полностью. Видишь ли, у меня была бы сестра, но она умерла нерожденной», — сообщила императрица, глянула на рабов и крикнула. «Поторапливайтесь». Они отчаянно застучали по клиньям, молотки так и замелькали. «Симпатичный парень, как ты считаешь?» — спросила императрица, когда рабы закинули веревки на голову статуи. «Знаю, мужчины не в твоем вкусе, но все же ты ведь способна с чисто эстетической стороны оценить красоту мужского тела». Рива посмотрела на бронзовое лицо, теперь частично скрытое сетью веревок. «Да, мужчина уж точно был красивый. Резко очерченная челюсть, узкий прямой нос и еще более суровый и властный, чем большинство бронзовых героев, которыми валарцы украсили каждый уголок своего города. Саварик Авантир, величайший военачальник валарской истории», — представила героя императрица. «И мой отец». Рабы поспешно прикрепили веревки к упряжке и принялись нахлестывать лошадей. Под напряжением железные клинья раздирали бронзу, та скрежетала, шла трещинами, и, наконец, поддалась. Голова ударилась о постамент с громким лязгом. Императрица подошла, положила на нее ладонь. Завоеватель южных провинций, выигравший 63 битвы, один из двух граждан, получивших право носить красное в силу мастерства в военном деле, а не из-за богатства, создатель варитеев и куритеев, первый, получивший благословение союзника. «Как по-твоему, впечатляющее достижение? Он убил столько же людей, сколько и ты». Императрица криво ухмыльнулась и погладила голову. «Сестричка, он убил больше нас вместе взятых, а мы с тобой ведь убили немало. Ни о чем не думай, ничего не чувствуй. Если он принял благословение союзника, то где же он? Я думала, что ваше братье живет вечно. Даже дар союзника не защитит от умелого клинка и не гарантирует надежной верной службы», — ответила императрица и посмотрела на коленопреклоненного человека в цепях. Она махнула рукой, и Арисай подняли человека на ноги, толкнули к ней. Он не казался раненым, но его голова бессильно болталась. Он горбился, двигался словно обессилевший и молчал. От него исходил смрад, на ногах виднелись бурые пятна. Похоже, сфинктер у него расслабился от страха. Арисай поставили смердящего человека на колени перед императрицей. «Сестричка, позволь представить тебе генерала Лотарева, командующего 3-й Валарской армией. Я одела его в красное и обещала благословение союзника, если генерал доставит мне золотоволосую суку, желательно живой и в цепях, хотя труп тоже сгодится». Но его героические солдаты удрали с поля боя с такой скоростью, что они, наверное, уже на восточном побережье. Императрица присела, схватила неудачливого генерала за волосы и запрокинула голову назад. Мертвенно-бледное лицо генерала дергалось, глаза закатились. Похоже, несчастный ошалел от страха. «Лотарев, зачем ты вернулся?» — добродушно спросила императрица. Рива подумала, что генерал вряд ли понимает ее. Дело даже не в том, что она говорила на языке королевства. Генерал сейчас был не в состоянии понять хоть слово на каком угодно языке. «На что ты надеялся? Неужели тебя привело чувство долга? Наверное, годы службы затуманивают мозг. Столица в опасности, ты помчался предупредить меня, невзирая ни на что. Небось рассчитывал на статую за героизм?» Она наклонилась к нему, взялась за небритый подбородок, заговорила тише. «Разве ты не понимаешь? Пусть сука-блондинка перебьет всех до последнего в этом городе и сотрет его в порошок. Я посмеюсь. Мне нужна она и только она». Императрица крепче взялась за волосы, дернула, и генерал жалобно заскулил. «Знаешь, она однажды забрала кое-что у меня, так что с нее причитается, много причитается». Она выпустила его волосы, встала и задумчиво посмотрела на статую. «Все же твоя добросовестность не должна остаться без награды. Я хочу избавить тебя от трех смертей и дать тебе вожделенную статую». А изваяет ее опытная рука моей младшей сестры. Криви подошел Ларисой, протянул топор с широким лезвием, другие подтащили генерала, опустили на колени. Тот покорно нагнулся, подставил шею. Не обращая внимания на топор, Рива посмотрела на императрицу и сказала: «Нет, в самом деле», — удивилась та, — «так странно. Доклады из Аллитера весьма недвусмысленно живописали твое пристрастие развлекаться именно таким образом». В памяти Ривы опять всплыла голова вольного мечника, летящая за стену, брызжущая кровью, очередь пленников у эшафота, их слова: «Ты не лучше нас, нет, ни о чем не думай, ничего не чувствуй, сама убивай своих», — буркнула Рива. «Но я хочу, чтобы мы лучше поняли друг друга», — искренне проговорила императрица, коснулась кандалов Ривы. «Кровь сблизит нас. Этот урок я усвоила от своего любимого. Со временем мы станем семьей». Рива отдернула руки, и ярость заставила память выплеснуться. «Вот тайный зал Варулика, Лукарина. Как же он славно ляжет в ладони, когда придет время. Ох, ни о чем не думай, ничего не чувствуй. Сестричка, что это?» Уже знакомо наклонив голову, осведомилась императрица. «Ты замышляешь против меня, интригуешь? С кем?» Рива закрыла глаза, вздохнула, заставила себя успокоиться, вспомнить Велис в тот день, когда они наблюдали за неуклюже упражнявшейся Эллис в саду. Тогда Велис сказала, что никогда не просила ничего обещать, но сейчас просит остаться живой и возвратиться к ней. «У меня уже есть семья, и ты никогда не станешь ее частью. А Лиза, она заслуживает стать частью твоей семьи. Что ты скажешь той женщине, когда вернешься? Может, мне спасти тебя от сложностей? Я могу приказать, чтобы Лизу привели сюда, и у статуи моего отца появится девичья голова вместо головы труса». Рива вырвала топор у Арисе, развернулась к императрице. Та легко и изящно отскочила и радостно засмеялась, затем указала на коленопреклоненного генерала и мрачно произнесла: «Хватит играть, время заняться скульптурой. Тебя опять заставили драться? Ты ранена?» Глядя на окровавленную блузу Ривы, спросила подбежавшая Лиза. «Нет», — буркнула Рива и отошла. Ей внезапно стало все равно, смотрит Лиза или нет. Рива содрала блузу, сбросила брюки, наполнила ванну водой, выскребла себя дочисто. Генерал смотрел на нее, разинув рот, на подбородок свисала слюна. Наверное, он все-таки что-то понял. От рук Ривы расплывалось кровавое пятно, ведь столько раз уже убивала. Отчего так скверно именно сейчас? Потом пришла Лиза и выстирала блузу. Девушка не пыталась залезть в воду, не заглядывала в глаза, но сидела на корточках у воды и терла ткань мылом. «Ты когда-нибудь убивала?» — спросила Рива. «Я знаю, что ты пыталась убить императрицу. У тебя раньше получилось хоть с кем-нибудь?» Лиза искоса глянула на нее и помотала головой. «Ну, чтобы убежать отсюда, тебе, возможно, придется убивать. Когда начнется, я не смогу защитить тебя. Я не хочу уходить без тебя, не переставая тереть», — проговорила Лиза. «Это не игра», — крикнула Рива и ударила ладонями по окровавленной воде. «Мы не в чертовой легенде. Ты умрешь здесь, и я не смогу спасти тебя». Лиза вдруг оказалась на спине, придавленная тяжестью Ривы, тревога в глазах сменилась страхом. Рива и не помнила, как выскочила из ванны. Когда Рива занесла топор, Лотарев ничего не сказал. Когда лезвие прорубило позвоночник, послышался хруст. Так же хрустело и у того вольного мечника, и у пленников. Все они, прогневившие отца грешники. Рива задрожала, попятилась, прижалась спиной к стене, подтянула к себе колени и уткнулась в них лицом. Лиза подошла, уселась рядом, ее пальцы коснулись влажных волос и гладили до тех пор, пока Рива не подняла голову. Лиза поцеловала робко и неумело, совсем не как Велис. «Я не могу», — прошептала Рива и отодвинулась. «Это не для тебя», — прошептала Лиза и поцеловала настойчивей. Сердце Ривы заколотилось. Она понимала, что должна отодвинуться, оттолкнуть, но руки сами раскрылись навстречу, обняли, притянули к себе. Лиза чуть отстранилась, посмотрела Риве в глаза и прошептала: «Пожалуйста, ради меня». Варулик явился после завтрака с дюжиной рабынь. Одни принесли одежду, другие – гребни и различные составы для укладки волос и макияжа. Рабыни одели Риву в нечто вроде доспехов, судя по крою, сделанных специально для нее. Панцирь из жесткой кожи плотно прилегал к груди, но был так тонок, что уберег бы разве что от скользящего удара. Юбка из кожаных полосок с медными заклепками на концах тоже почти не давала защиты. Рива быстро поняла, что ее облачили не в доспехи, но в подходящий для роли костюм. Имитация доспехов хотя бы не стесняла движений, и это утешало. Лизу одели в длинное платье из гладкого тонкого шелка, светло-фиолетовое, под цвет глаз. За недели заточения волосы у нее отросли длинней, чем позволялось рабыням. Их умастили, роскошно уложили, а получившийся пышный, глинцевито поблескивающий каскад увенчали серебряной диадемой. Авиель была королевой, объяснил Варулик. Ей даровала трон старшая сестра, предпочитавшая сражаться, а не править. Когда Дермас разожгли похоть Ярвика и он унес Авиель во тьму, они соорудили ловушку, не попасть в которую Ливилла не могла. Рива посмотрела Лизе в глаза, и та спокойно улыбнулась. Она перестала бояться. Когда Рива проснулась, она вспомнила прошедшую ночь, подумала о Велиссе, смешалась, мучимая стыдом и совестью, оттолкнула Лизу, вскочила и принялась нервно расхаживать по комнате, тщетно выискивая в памяти подходящую цитату из Десятикнижия, которая бы утешала предателей. А Лиза отнюдь не показалась растерянной, встала и подошла, поцеловала снова. «Нет», — сказала Рива и отвернулась, но, не желая обидеть, взяла девушку за руку. «Сегодня мы будем упражняться. Позанимаемся в последний раз перед тем, как они придут за нами». Реву быстро разозлили хлопоты рабынь, и она даже гаркнула на Матрону, пытавшуюся втереть ей в щеки темно-красный порошок. Тогда Варулик отослал рабынь. «Вряд ли императрица заметит несовершенство образа», — сказал он, когда те ушли. Затем он посмотрел на Куритеев у двери, наверное, чтобы удостовериться в том, что их не сменили Арисой. «Ходят слухи, что твоя королева в 50 милях от города. Народ в панике, а у императрицы повсюду шпионы. Вчера сотня свободных получила казнь 3 смертей. Императрица приказала всем взрослым гражданам посетить представление с твоим участием». «Лук», — произнесла Рива. «Под балконом императрицы есть дверь. На притолоке нарисован орел с распростертыми крыльями. Лук в песке ровно в 50 шагах по прямой от двери. У тебя будет 6 стрел. Если повезет, это на 5 больше, чем мне понадобится», — подумала Рива и указала на Лизу. «У меня есть условие. Если я погибну, ты выведешь ее с арены и доставишь к королеве. Лиза подтвердит, что твои слова правдивы. Перед нами опасная задача. Я ничего не могу обещать», — сказал он и запнулся под взглядом Ривы. «Хорошо, я сделаю, что смогу». Когда их вывели на арену, завыли трубы. Трибуны и террасы были переполнены. Казалось, еще немного, и люди посыплются вниз. Но все молчали. Слышался лишь тихий шелест дыхания. Рива заметила многочисленные проблески красного и черного среди толпы, умело расставленные Куритой и Арисой. Императрица взяла зрителей за горло, чтобы никто не посмел сбежать. Рива внимательнее присмотрелась к людям на нижнем ярусе. Никакой кровожадности, на лицах только страх и тоска. Горожане запуганы и ожидают самого скверного. Но зачем такое? Заставить людей возненавидеть то, что они любили прежде. Пара куритеев подвела Лизу к новой конструкции в центре арены. Круглому помосту из 3 деревянных ступеней, раскрашенных под мрамор. Куритый прикрепил цепи Лизы к прочному столбу посреди верхней площадки помоста, а охранники Ривы воткнули в песок перед нею копье с широким лезвием и короткий меч, сняли цепи и быстро побежали к ближайшему выходу.